Глава 20. В этот день Джордж возвращался из школы под дождем. Холодные струи с темно-серого неба лились ему за шиворот. Машины неслись по лужам, обдавая тротуары грязными волнами. Когда Джордж добрался до своей улицы, у него уже зуб на зуб не попадал. Он подошел к дому Эрика и в нерешительности потоптался у порога. Ему хотелось попросить Эрика помочь с докладом, а еще было ужасно любопытно, почему Злин считает, что Эрик мог куда-то подеваться. Но при этом Джордж боялся, что Эрик все еще сердится на него и не захочет с ним говорить. Что делать, звонить или не звонить? Небо тем временем совсем потемнело. Прямо над головой раздался раскат грома, ливень припустил еще сильнее, и Джордж решился. В конце концов, необходимо расспросить Эрика про доклад и рассказать ему про Лина. Джордж набрался храбрости и позвонил в дверь. Динь! И тишина. Джордж подождал, потом еще подождал, потом подумал, не позвонить ли во второй раз, но тут дверь распахнулась, и показалась взлохмаченная голова Эрика. «Джордж!» — обрадовался Эрик. «Заходи скорее!» Его длинная рука втащила остолбеневшего Джорджа в дом, и дверь с треском захлопнулась. Мгновение, и Джордж оказался посреди прихожей. С его куртки на паркет стекали потоки воды. «Извините меня, пожалуйста». «За что?» — удивился Эрик. «Ты что-то натворил?» «Ну как же», — напомнил Джордж. «Ани, комета, космос». «Ах, вот ты о чем! А я и забыл. Кстати, Анне мне все рассказала, что это была ее идея, а не твоя, и что это она уговорила тебя отправиться в космическое путешествие». «Это правда?» Эрик прищурился и посмотрел на Джорджа поверх очков с толстыми стеклами. «Честно говоря, да. У Джорджа будто гора с плеч свалилась». «В таком случае, — продолжил Эрик, — это я должен просить у тебя прощения за то, что поспешил с выводом, и вывод этот оказался ошибочным. Мне следовало изучить все факты, а я опрометчиво уцепился за то, что показалось мне очевидным. В науке это называют предубежденностью, и в итоге получил абсолютно неверный ответ». Джордж понял не все, поэтому на всякий случай просто кивнул. Из библиотеки слышались голоса. «У вас вечеринка?» — спросил он. «Да, в некотором смысле», — ответил Эрик. «Но это вечеринка ученых, поэтому мы называем ее конференцией. Хочешь посидеть и послушать? Возможно, тебе будет интересно. Мы говорим про Марс. Ани, к сожалению, все пропустит, она гостит у бабушки. Но ты сможешь ей потом пересказать. Ну что, хочешь?» «Очень, очень хочу». От волнения Джордж забыл, что собирался расспросить Эрика о своем докладе и рассказать о Лине. Он скинул мокрую куртку и поспешил за Эриком в библиотеку, откуда доносился женский голос. «Именно по этой причине мы с коллегами настаиваем на самом тщательном изучении нашего ближайшего соседа. В конце концов, кто знает, что мы обнаружим под этой красной поверхностью, если копнем поглубже». Эрик и Джордж на цыпочках вошли в библиотеку. Там все было совсем не так, как в прошлый раз. Книги были ровно расставлены по полкам, фотографии космических тел висели на стенах в рамочках, в углу лежала стопка аккуратно сложенных скафандров, а в центре комнаты на стульях в несколько рядов сидели ученые. Это были очень разные люди, совершенно не похожие друг на друга. Должно быть, они съехались со всей планеты. Эрик усадил Джорджа в последнем ряду, сел рядом и прижал палец к губам. Лицом к ученым стояла высокая красивая женщина с сияющими зелеными глазами и толстой рыжей косой ниже пояса. Прямо над ее головой светился нарисованный космосом портал в виде окна, а в нем виднелась красная планета. Женщина улыбнулась и продолжила свою речь. Полагаю, в высшей степени вероятно, что если на Марсе в далеком прошлом и существовала жизнь, мы все равно не найдем этому доказательств на поверхности планеты. Ведь песчаные бури постоянно изменяют облик Марса, погребая прошлое нашего красного соседа все глубже и глубже под слоями неорганической пыли. При этих словах докладчице в космическом окне разыгралась сильнейшая песчаная буря, охватившая всю поверхность красной планеты. Эрик наклонился к Джорджу и шепнул. «Она говорит, что даже если на Марсе когда-то и была жизнь, то ее следы глубоко скрыты. Вообще-то она твердо верит, что жизнь на Марсе была. Иногда даже заявляет, что там и сейчас есть жизнь». Будь это так, это было бы одно из величайших открытий всех времен, но пока, увы, мы ничего не можем утверждать. Чтобы что-то сказать наверняка, нужно самим побывать на этой красивой красной планете. Джордж хотел было спросить, почему Марс красный, но оказалось, что докладчица еще не договорила. «Есть ли у кого-нибудь вопросы?» — спросила она. Сейчас будет перерыв на чай с печеньем, а потом мы обсудим последнюю и самую важную тему. Джордж, огорченный тем, что пропустил начало доклада, поднял руку. Услышав про чай с печеньем, ученые оживились. Похоже, задавать вопросы никто не собирался. «Ну что же, тогда приступим к чаю, мы его заслужили», — сказал Эрик, не замечая поднятой руки Джорджа. Ученые наперегонки поспешили к чайному столику в углу библиотеки. Каждому хотелось опередить других и загробастать побольше печенья с джемом. Однако рыжеволосая женщина-ученый заметила руку Джорджа. «Ага!» — воскликнула она. «Вопросы все-таки есть. Уважаемые коллеги, прошу внимания. Сейчас поступит вопрос от нашего нового товарища». Ученые обернулись, посмотрели на Джорджа, дружно улыбнулись и с чаем и печеньем вернулись на свои места. «Итак, что вы хотели бы узнать?» — спросила женщина. «Я... если можно...» Джордж внезапно оробел. Вдруг его вопрос окажется глупым, и все будут над ним смеяться. Он глубоко вдохнул и выпалил. «Почему Марс красный?» «Прекрасный вопрос», — похвалил один ученый, дуя на свой чай. Джордж с облегчением выдохнул. Рыжеволосая женщина. Ее звали профессор Кзак. Только выговорить это имя никому не удавалось. Понимающе кивнула и приступила к ответу. «Здесь, на Земле. Путешествуя в горах, мы иногда встречаем участки красной почвы, на которых ничего не растет. Например, в Большом каньоне в Соединенных Штатах Америки. Но это все знают, а вообще таких мест очень много. Почва краснеет из-за ржавого железа. Когда железо окисляется, то есть ржавеет, оно становится красным. Именно из-за такого... окислившегося ржавого железа, поверхность Марса приобрела красный цвет. «Разве Марс железный?» — удивился Джордж. «Не вполне. С тех пор, как там побывали наши роботы-марсоходы, мы знаем, что красный цвет Марсу придает тонкий слой пыли, состоящий из ржавого железа. Скорее всего, под этим слоем красной пыли поверхность Марса весьма похожа на поверхность Земли, только без воды». «А что, на Марсе нет воды?» «Есть. Но та марсианская вода, о которой нам известно, находится не в жидком состоянии». Днем на Марсе слишком тепло, и вся вода превращается в пар. Вода может сохраняться только в тех местах, где всегда холодно, и днем, и ночью. Там вода замерзает и превращается в лед. Именно это происходит на полюсах. На северном полюсе Марса обнаружено огромное количество замерзшей воды, то есть льда. То же самое мы наблюдаем и на Земле. На ее полюсах, в Арктике и Антарктике, сосредоточены большие скопления льда. Я ответила на ваш вопрос? «Да, спасибо», — ответил Джордж. Он обдумывал, о чем бы еще спросить. Но тут к докладчице подошел Эрик. «Спасибо вам, профессор Кржк-Зак, за ваш интереснейший доклад о Марсе», — сказал он. Профессор Кржк-Зак кивнула и села на место. «Уважаемые друзья и коллеги», — продолжил Эрик, — «прежде чем мы перейдем к последнему и самому главному вопросу нашей конференции, позвольте поблагодарить вас за то, что вы не пожалели сил сюда добраться. Некоторым ради этого пришлось пересечь добрую половину земного шара, но я убежден, что вы об этом не жалеете, ведь сегодня мы услышали такие замечательные доклады. И, разумеется, мне незачем лишний раз напоминать вам, что факт существования космоса мы все по-прежнему обязаны хранить в строжайшем секрете». Ученые молча кивнули. «Вопрос, ради ответа на который мы с вами здесь собрались, — продолжил Эрик, — это самый важный и интересный вопрос для каждого, кто занимается наукой. Мы, к сожалению, слишком хорошо знаем, что достижения науки то и дело используют в недобрых целях. А ведь все мы давали клятву ученого, обещая применять науку только во благо человечества. И вот сейчас мы стоим перед выбором. Мы видим, что все больше и больше людей озабочены состоянием планеты Земля. Взять хотя бы субботний экологический марш. Отсюда главный вопрос, на который нам сейчас предстоит ответить. Что нам делать? Бросить все силы на спасение нашей Земли или постараться найти другую, пригодную для жизни планету, на которой могло бы поселиться человечество? Серьезными лицами ученые записали свои ответы на листках бумаги. Эрик обошел ряды со шляпой в руках, и ученые бросили в нее ответы. В голосовании приняли участие 8 человек, включая самого Эрика и рыжую Кржк-Зак. Затем Эрик стал доставать бумажки из шляпы, разворачивать их и зачитывать вслух. «Земля, Земля, другая планета, другая планета, другая планета, Земля, Земля, другая планета». «Вот так штука!» Похоже, голоса разделились поровну. Рыжеволосая профессор Кржк-Зак подняла руку. «Могу я выступить с предложением?» — спросила она. Все кивнули в знак согласия. Профессор Кржк-Зак встала и посмотрела в глаза Джорджу. «Понимаешь, Джордж, каждый из нас — специалист в какой-то одной области, поэтому нам трудно увидеть всю картину целиком. Тут нужен свежий взгляд. Может быть, ты поделишься с нами своим мнением?» Все ученые посмотрели на Джорджа. Он так оробел, что не мог открыть рот. «Просто скажи честно, что ты думаешь?» — шепнула профессор Кржк-Зак. Сжав от волнения руки, Джордж подумал о своих родителях и об их друзьях, борцах за спасение Земли. Потом он подумал, как это, наверное, здорово путешествовать по Вселенной в поисках нового дома для человечества. А потом, словно со стороны, услышал собственный голос. А нельзя ли делать одновременно и то, и другое? Марс. Марс — четвертая от Солнца планета. Среднее расстояние до Солнца — 227 миллионов 900 тысяч километров. Диаметр на экваторе — 6792 километра. Площадь поверхности — 0,284 тысячных площади поверхности Земли. Объем — 0,151 тысячная объема Земли. Масса — 0,107 тысячных массы Земли. Сила тяжести на экваторе — 37,6% земной. Марс — каменистая планета с железным ядром. Между ядром и красноватой корой располагается толстый слой горных пород. На Марсе есть атмосфера, но она очень разрежена и состоит на 95,3% из углекислого газа, так что дышать там невозможно. Средняя температура на Марсе очень низкая, около минус 60 градусов по Цельсию. На поверхности Марса находятся самые большие вулканы Солнечной системы. Крупнейший из них — гора Олимп. Он простирается в ширину на 648 километров и возвышается на 24 километра. Для сравнения скажем, что крупнейший по объему вулкан Земли — Мауна-Лоа, расположенный на Гавайских островах, поднимается над уровнем моря на 4,2 километра, хотя если измерять от его основания под океанским дном, то его высота окажется 17 километров. Поскольку на Марсе есть атмосфера, можно сказать, что там есть и погода, примерно такая, какая была бы на Земле в очень холодной пустыне. Там случаются песчаные бури и наблюдаются циклоны из облаков водяного льда размером раз в 10 больше Великобритании. Судя по высохшим руслам рек на поверхности Марса, когда-то температура на этой планете позволяла существовать в воде в жидком состоянии. Теперь же достоверно известно, что в наши дни вода на Марсе есть только в виде полярных шапок, водяной лед вперемешку с замерзшим углекислым газом. Однако в декабре 2006 года ученые, изучая снимки недавно сформировавшихся желобов на марсианской поверхности, выдвинули поразительную гипотезу. Возможно, на Марсе и сейчас есть жидкая вода, только она скрыта глубоко под поверхностью планеты. У Марса два спутника — Фобос и Деймос.